Он смешно наморщил нос и фыркнул. «Лариса моего брата постоянно за это пилит», — продолжал он. «И мама его защищает, она полностью разделяет его позицию». «Наверное, Лариса Анатольевна вашу мать за это не любит?» «Терпеть не может», — весело согласился он. «И Мишка это прекрасно знает. Вот и мечется между матерью и женой. Но сделал все равно так, как хотела мать, а не так, как хочет Лариса. Знаешь, что забавно? Большинство наших проблем выросло из совковой жизни. Улавливаешь?» «Нет. Совок-то тут при чем? И вообще, это когда было?» 100 лет назад. «И даже больше», — кивнул Володя. «Еще Булгаков в 30-е годы написал, что нас квартирный вопрос испортил. Ни в одной приличной стране не существует проблемы выбора между родителями и супругами. То есть эта проблема может иметь место в единичном случае, а у нас-то она была массовой и осталась таковой. На Западе человек оканчивает школу, уезжает учиться дальше или работать, и все, он больше никогда не живет с родителями. Он живет один или делит жилье с друзьями, потом обзаводится собственной семьей и, выбирая мужа или жену, никогда не думает о том, как его избранник или избранница уживется с его родителями на одной кухне. Они просто никогда не окажутся на одной кухне в качестве двух равноправных хозяев. Или неравноправных. Они будут ездить друг к другу в гости, но жить вместе не будут никогда. А у нас что происходило? Чтобы отделиться от родителей, надо было иметь огромные связи и возможности. Молодые супруги вынуждены были жить с родителями, и крайне редко получалось, чтобы зять с тещей или невестка со свекровью жили душа в душу. Эксклюзивные случаи. Чаще всего начинались трения, взаимное недовольство. Вот тебе и необходимость выбора. Мужик должен постоянно думать, на чью сторону встать, кого от кого защищать, жену от мамы или наоборот. И женщины тоже все время выбирали между мамочкой и мужем. А на них, бедных, со всех сторон наседают. Или я, или он, или я, или она. Совковой жизни давно уже нет, а проблема осталась. И мой брат имеет эту проблему по полной программе. Никому даже в голову не приходит вся абсурдность ситуации. Никто не пытается с этим бороться. Все привыкли, что проблема есть, и считают ее совершенно естественной и мирятся с ней. А ведь ничего естественного в ней нет. Она противна природе, она ненормальна. «Так как же с ней бороться?» — с любопытством спросил я. «У тебя есть рецепт?» Я в этот момент вспомнил, как моя мамуля восприняла одну мою знакомую. А ведь я всерьез собирался жениться на этой девушке. Вот я поимел бы на свою голову геморрой. С ней бороться бесполезно. Чтобы проблема не возникала, у родителей и детей должен быть другой менталитет, не такой, как сейчас. Родители должны перестать цепляться за детей и бояться отпустить их от себя. А для этого им надо перестать рассматривать детей как свою собственность, свою неотъемлемую часть. Это точно. Мама до сих пор требует, чтобы я вернулся, хотя я уже 8 лет живу в Москве. Она так и не примирилась с мыслью, что я не буду больше жить рядом с ней. Вся трагедия начинается с мысли. А заведу-ка я себе ребеночка. Чувствуешь нюанс? Себе. Ну, а коль себе, то это мое, и не моги у меня отнимать. Далее по тексту. Ладно, а дети? Ты сказал, что у детей тоже должен быть другой менталитет. Эта часть меня интересовала куда больше. А дети должны понять, что не обязаны угождать родителям и оправдывать их ожидания. Человек не может и не должен ломать собственную жизнь в угоду родителям. Супруг — это твое будущее, потому что в семье появляются дети, а дети — это движение вперед. Выбирая между родителями и супругами, следует выбирать будущее. Это же элементарно, но почему-то мало кто это понимает. Звучало все замечательно, но как это применить на практике? Все-таки с учеными нельзя иметь дело. Заболтают в усмерть. Умных слов наговорят, а толку чуть. Я доел яичницу с картошкой, старательно подобрал остатки желтка кусочком хлеба и снова налил себе чаю. Володя продолжал прихлебывать свое совершенно холодное неизвестно что. Не понимаю, как можно это пить? Холодный сладкий чай. Бррр. Паша, а что ты будешь делать потом? Вопрос застал меня врасплох, и вообще, я его как-то плохо понял. Когда это потом? Когда чай допью, что ли? «Я имею в виду, когда ты закончишь заниматься с Дануськой. Что ты будешь делать? В профессиональный спорт ты ведь не вернешься, правда?» «Почему это?» — возмутился я. «С чего ты взял? Очень даже вернусь. Вот восстановлюсь полностью и вернусь. Нога уже почти совсем не болит. Еще буквально месяц, и я начну тренироваться понемножку, форму набирать». Володя посмотрел на меня удивленно и немного грустно. «Паша, не обольщайся. После таких травм в профессиональный спорт не возвращаются. Если врачи пообещали тебе другое, они тебя обманули. Я понимаю, тебе неприятно это слышать, но придется это признать. Тебе нужно будет чем-то заниматься, зарабатывать на жизнь. Чем? Ты об этом думал?» «Ну, прямо-таки обманули меня врачи. Много он понимает, что он медик, социолог паршивый. Но не вдаваться же в споры по этому поводу. Лучше сделать вид, что меня это мало волнует. И вообще, я в полном порядке». «А, я беззаботно махнул рукой. Прокормлюсь как-нибудь. Буду группы тренировать в школах охранников или еще что-нибудь в этом роде». Я надеялся, что он отстанет, но не тут-то было. Присосался, как пиявка. «Или будешь готовить таких же, как ты сам, бойцов для закрытых клубов?» В его голосе мне послышался некий скепсис. «Он что, учить меня вздумал?» «Братца своего пусть учит, педагог недоделанный. А то у себя на кухне он рассуждать гораст, такой умный, так все знает, понимает, а на деле что получается? У брата проблемы, сам признает, у племянницы проблемы. И что-то я не вижу, чтобы он, такой умный и понимающий, эти проблемы разруливал». «А хотя бы и так?» Я с вызовом посмотрел на него. «Что в этом плохого?» «Ладно, Володя, спасибо за ужин, я пойду». Я решительно поднялся, но он жестом остановил меня. «Подожди, Паша, не обижайся на меня, не сердись. Я, конечно, лезу не в свое дело, но я вот хотел тебе сказать, эти парни, с которыми ты в клубе пособачился...» Ё-моё, ему данные об этом донесла. Она что, действительно рассказывает ему все? Может, докладывает, сколько раз в туалет сходила? «Они просто придурки», — сердито буркнул я. «И получили то, что заслужили». «Не сомневаюсь, но это твоя прежняя компания. Это тот круг, в котором ты вращался. Ты хочешь в него вернуться? Хочешь общаться с придурками, с богатыми бездельниками и карточными шулерами?» «Там же не все такие. Есть нормальные ребята», — ответил я, не особенно, впрочем, уверен. Честно говоря, после той встречи в стрелковом клубе меня начали посещать некоторые сомнения на этот счет. «Не спорю, но что-то я смотрю, у тебя с ними дружбы-то не получается. Или они тебе не особенно нравятся, или ты уж прости, ты им не особенно нужен». «Да с чего ты взял? Тебе никто никогда не звонит. Или звонят, но редко. Разве не так? Они не ищут тебя, не созваниваются с тобой, не договариваются о встречах. Тебе это ни о чем не говорит?» Он был прав. Чего уж скрывать. «Но Дана-то какова? Донесла дядюшке даже о том, что мой мобильный молчит, как полудохлая змея. Змеи и живые-то не особенно шумные, а уж полудохлые. А она, оказывается, наблюдательная девчонка. Браво!» Однако слушать все это было совершенно не по кайфу. «Не пойму я, к чему ты клонишь, к чему весь этот базар? Чего тебе дались, мои друзья?» Я с трудом скрывал злость. «Да в том и дело, что нет у тебя никаких друзей», — спокойно ответил он. «Паш, пойми, это не твоя тусовка, это не твоя жизнь, это не твои люди, поэтому и не ищет тебя никто, поэтому и друзей нет». Я обалдел настолько, что машинально налил себе еще чая. Ну что ж, раз налил, придется выпить. Его слова вогнали меня в ступор полного непонимания. «А какая связь?» — только и спросил я. «Какое отношение одно имеет к другому?» «Самое прямое. Вот смотри, я объясню. Каждому делу имеют склонности люди определенного склада ума и характера. Хирург — это один тип личности. Театральный актер — совершенно другой. То же самое относится и к образу жизни. Жизнь отшельников ведут люди одного типа, жизнь активную и светскую — совсем другие люди. Это понятно?» «Ну?» «Но есть еще и такое понятие, как предназначение. Если человек понял свое предназначение и ему следует, то есть с удовольствием занимается тем, что ему на роду написано, то рядом с ним всегда будут находиться люди, занимающиеся таким же делом и поэтому похожие на него по менталитету, с похожим характером, с такими же жизненными ценностями и установками. С такими людьми ему легко и комфортно. С ними быстро находится общий язык и завязываются отношения, которые не порвутся только из-за того, что он угодил в больницу на полгода и временно выпал из профессии. Если твоя болезнь привела к разрыву и утрате связей, значит, это не те связи, которые тебе нужны. И значит, ты общался не с теми людьми и жил не той жизнью. Теперь понятно?» «Ого! Вот уже и до предназначения дошли. Мистикой запахло. Что дальше?» «Да он просто ненормальный. Господи, я-то дурак. Собрался было на него обижаться, а он — обыкновенный псих, свернутый на предсказаниях, предназначениях и прочей ерунде. Ну и семейка. Я уж обрадовался, что хоть один нормальный человек в ней есть. Но, видать, ошибся.